Он ушел, проявив при этом необычайный такт и деликатность. Просто исчез, оставив ее наедине с самой собой, так что не было никакой неловкости, смущения или принужденного молчания. Маркиза лежала на траве, прикрыв рукой глаза и размышляя о том, что с ней произошло, и не испытывала ни малейшего стыда. Мысль ее работала четко и совершенно спокойно. Она обдумывала, как будет возвращаться в отель, не сразу, а через некоторое время, чтобы дать ему возможность дойти прежде нее до пляжа, так что если кто-нибудь случайно увидит его из отеля, им не придет в голову связать его появление с ней, поскольку она вернется значительно позже, скажем, через полчаса. Она встала, оправила платье, достала из кармана пудреницу с помадой, попудрилась, пытаясь сделать это аккуратно без помощи зеркала. Солнце уже не жгло, как прежде, и с моря дул прохладный ветерок. «Если погода продержится, — думала маркиза, — я смогу приходить сюда каждый день в это же время. И никто ничего не узнает. Мисс Клей и девочки днем всегда отдыхают. Если мы будем приходить порознь и также возвращаться, как, например, сегодня, и встречаться на этой полянке, так хорошо укрытой папоротником, никто нас не увидит. До конца отдыха еще 3 недели. Самое главное — надо молить Бога, чтобы не испортилась погода. Ведь если только пойдут дожди... Возвращаясь в отель, она пыталась придумать, как им быть, если погода изменится. Не может же она отправиться гулять на скалы в плаще, а потом лежать на траве под ветром и дождем. Есть, конечно, подвальчик у него в ателье, но в деревне ее могут увидеть, это опасно. Нет-нет, лучше всего этот мыс, разве что будет лить, как из ведра. Вечером она села и написала своей подруге Элис. «Здесь просто прелестно. И я развлекаюсь, как обычно, и без мужа, само собой разумеется». Однако она не сообщила никаких подробностей касательно своей победы, упомянула только папоротник и жаркий день. Она думала, что, если не вдаваться в детали, Лис вообразит себе какого-нибудь богатого американца, который бродит по свету, не связанный делами или семьей. На следующее утро, одевшись с большой тщательностью, перед этим она долго перебирала весь свой гардероб и, наконец, остановилась на платье несколько более нарядном, чем те, которые обычно носят на курорте, что было, однако, сделано с определенной целью. Маркиза отправилась в город, взяв с собой детей и гувернантку. Был базарный день. Площадь и мощенные булыжником улицы были запружены народом. В основном это были местные жители из окрестных деревень, но немало было и приезжих, англичан и американцев, которые осматривали достопримечательности, покупали сувениры, открытки или сидели в кафе на углу, наблюдая за толпой. Маркиза выглядела весьма картинно. Она шла своей неторопливой, ленивой походкой, в прелестном платье, без шляпы, но под зонтиком, в сопровождении 2 маленьких девочек, которые чинно выступали рядом с ней. Многие оборачивались ей вслед и даже уступали дорогу, отдавая невольную дань ее красоте. Она немного задержалась на рыночной площади, купила какие-то мелочи, которые мисс Клей сложила в свою сумку, а потом... Все той же скучающей походкой, лениво отшучиваясь в ответ на вопросы детей, она как бы ненароком направилась к магазину, где были выставлены в витрине фотографии и аппараты фирмы «Кодак». Там было полно покупателей, ожидающих своей очереди у прилавка. И маркиза, которой некуда было спешить, сделала вид, что рассматривает альбомы местных пейзажей. Это, однако, не мешало ей наблюдать за тем, что происходит в лавке. Оба они были здесь. Мсье Поль в грубой рубашке, на сей раз розовой, которая была еще хуже голубой, и в своем дешевом сером пиджаке. И его сестра, одетая, как и все продавщицы, в черное шерстяное платье и шаль. Он, должно быть, видел, как она вошла в магазин, так как почти сразу же вышел из-за прилавка, оставив очередь на попечение сестры, подошел к ней и осведомился робко и почтительно, чем он может служить. В его обращении не было ни малейшей фамильярности, а во взгляде ни намека на то, что у них есть общая тайна. И маркиза пристально смотрела ему в глаза, желая удостовериться, что это именно так. Затем она стала с ним обсуждать присланные ей пробные снимки, вовлекая в это обсуждение детей и гувернантку, предлагая последней выбрать те, которые она хотела бы послать в Англию. Она держала его возле себя, обращаясь с ним высокомерно-снисходительно, выразила неудовольствие по поводу некоторых фотографий, на которых, по ее мнению, дети были недостаточно хороши, и которые она никак не могла послать маркизу своему мужу. Фотограф извинился. Ну, конечно же, эти фотографии недостойны ее детей. Он охотно придет еще раз и сделает сколько угодно пробных снимков. Конечно же, без всякого дополнительного вознаграждения. Быть может, на террасе или в саду снимки выйдут более удачными. Кое-кто из покупателей обернулся в ту сторону, где стояла маркиза. Она чувствовала их взгляды, выражающие восхищение ее красотой. И тем же покровительственным тоном, холодно и даже резко, она велела ему принести какие-то предметы, выставленные для продажи, и он тут же бросился исполнять ее приказания, полный желания ей угодить. Другие покупатели стали проявлять нетерпение. Они переминались с ноги на ногу, ожидая, пока их обслужит его сестра. А она металась в этой толпе от полки к полке, поглядывая время от времени на брата, который так внезапно ее покинул, и ожидая, что он придет, наконец, к ней на помощь. Наконец маркиза сжалилась над ним, насладившись досыта. Упоительное возбуждение, которое поднялось в ней при входе в магазин, улеглось. Тайная жажда была, наконец, утолена, и она успокоилась. — Я как-нибудь извещу вас, — сказала она мсье Полю, — и вы придете пораньше утром и поработаете, поснимаете детей. А пока позвольте с вами расплатиться, сколько я вам должна. «Мисс Клей, позаботьтесь, пожалуйста». И она вышла, дав девочкам знак следовать за собой и даже не сказав ему «до свидания». К обеду она не переодевалась. Спустилась в ресторан в том же очаровательном платье, и ей казалось, что на террасе, где обедающих было больше, чем обычно, из-за того, что в этот день было много экскурсантов, все говорили и говорили только о ней, о ее красоте, о том, что она прелестно выглядит, сидя за своим столиком в уголке террас. Мэтр д'отель, официанты. Даже сам хозяин то и дело подходили к ней, угодливо кланяясь, и она слышала, как из уст в уста передается ее имя. Все окружающее, казалось, способствовало ее триумфу. Толпа людей, запах еды, вина и сигарет, аромат ярких тропических цветов в катках, палящие лучи летнего солнца, плеск морской волны. Когда она, наконец, встала из-за стола и отправилась наверх в сопровождении своих детей, она испытывала счастье, которое, как ей казалось, должна испытывать Примадонна после бури оваций. Девочки вместе с гувернанткой пошли в свою комнату отдыхать, а маркиза, быстро скинув платье и туфли, оделась попроще, на цыпочках спустилась по лестнице, вышла из отеля, пробежала по горячему песку и вмиг оказалась на тропинке, ведущей к заросшему папоротником мысу. Он уже ждал ее, как она и предполагала. Однако ни он, ни она ни словом не обмолвились ни о ее утреннем визите в магазин, ни о том, что привело ее сегодня в эти края. Они сразу направились на вчерашнюю полянку у обрыва. Оба одновременно опустились на траву, и маркиза начала болтать, остроумно высмеивая курортную толпу, жалуясь на то, какой шум и суета царили в ресторане от этого обилия людей, как все это было утомительно и беспокойно, и как чудесно было сбежать от всех и сидеть здесь, над самым морем, наслаждаясь свежим чистым воздухом. Он робко кивал в знак согласия и слушал, как она говорит об этих пустых, незначительных предметах, с таким видом, как если бы все красноречие мира изливалось из ее уст. А потом, так же, как и накануне, попросил разрешения сделать несколько снимков, и она согласилась, а потом откинулась на траву и закрыла глаза. В этот жаркий, томительный день маркиза утратила ощущение времени. Как и вчера, вокруг нее вились в папоротнике стрекозы. Жаркие лучи солнца падали на ее тело, и, наслаждаясь всем, что с ней происходило, она в то же время испытывала своеобразное удовлетворение. В том, что она делала, не было и тени эмоций. Чувства и мысли не принимали в происходящем никакого участия. С тем же успехом она могла бы сидеть в удобном кресле в косметическом салоне в Париже, где искусные руки разглаживали первые предательские морщинки на лице или мыли ей волосы, хотя, надо признать, что такого наслаждения те процедуры не давали, вызывая лишь ощущение ленивого довольства. Снова он ушел, не сказав ни единого слова, тактично и ненавязчиво, чтобы она могла привести себя в порядок, никого не стесняясь. И снова рассчитав, что он уже скрылся из виду, она поднялась и не спеша направилась в сторону отеля. С погодой ей везло. Дни по-прежнему стояли безоблачные. Каждый день после обеда, когда дети шли наверх отдыхать, маркиза отправлялась гулять и возвращалась около половины пятого, как раз к чаю. Мисс Клей, которая поначалу ахала по поводу ее неутомимости, смирилась с тем, что эти прогулки вошли в распорядок дня. Если маркизе нравится гулять в самую жару, это ее личное дело. Похоже, этот ежедневный мацион действительно идет ей на пользу. По крайней мере, она стала по-человечески относиться к ней, гувернантке, да и детей меньше дергает. Постоянные головные боли и мигрени были забыты, и маркиза, казалось, действительно получает большое удовольствие от этого простенького курортного городка в обществе гувернантки и двух маленьких девочек. Прошло 2 недели, и маркиза стала замечать, что первые восторги и упоение ее романа начинают терять свою прелесть. Не то чтобы мсье Поль разочаровал ее в каком-либо смысле. Просто для нее самой этот ежедневный ритуал становился привычным делом. Так же, как оспа в первый раз прививается очень активно и дает разительный эффект, который при многократном повторении заметно снижается. Так и здесь. Маркиза поняла, что если она по-прежнему хочет получать удовольствие, она уже не может смотреть на фотографа как на манекен, человека, лишенного какой бы то ни было индивидуальности, или как на парикмахера, который причесывает ей волосы. Теперь для достижения желательного эффекта ей непременно нужно было ранить его самолюбие. Она стала отпускать критические замечания по поводу его наружности. Зачем у него такие длинные волосы? Почему так плохо одевается? Доставалось даже деловым качествам. Он, оказывается, не способен сделать свой магазин доходным. Недаром фотографии печатаются на такой дрянной бумаге. Высказывая подобные замечания, она всматривалась в его лицо и видела, как в его огромных глазах вспыхивают боль и тревога. Замечала, как бледнеет лицо, как его охватывает уныние при мысли о том, насколько он ниже ее во всех отношениях, как он ее недостоин. Только после этого в ней разгорался прежний огонь. Она стала намеренно сокращать часы свиданий. Приходила на папоротниковую поляну с опозданием, и он дожидался ее все с тем же выражением тревоги на лице, и если в ней к тому времени не возникало желания, готовность к тому, что должно было произойти, она проделывала всю привычную процедуру быстро и неохотно, а затем отправляла его в обратный путь и мысленно видела, как он бредет, хромая в свою лавку, усталый и расстроенный. Она по-прежнему разрешала себя фотографировать. Это было непременной частью ритуала, и она видела, что он вкладывает в свое дело много труда, стремится в каждой фотографии достигнуть совершенства. И она обращала это себе на пользу, заставляя его приходить по утрам в отель, где он снимал ее в парке. И она, прелестно одетая, принимала различные позы, то одна, то с детьми, под восхищенными взорами мисс Клей и других обитателей отеля, которые смотрели на нее с террасы или из окон своих номеров. Контраст между этими утренними сеансами, когда он, наемный служащий, бегал, хромая взад и вперед, выполняя ее приказания, переставляя штатив то так, то эдак, и неожиданной интимностью дневных свиданий в папоротнике под палящими лучами солнца, был для нее единственным стимулом продолжения свиданий в течение третьей недели. И, наконец, наступил день, когда погода переменилась. С моря подул холодный ветер, и маркиза не пошла, как обычно, на свидание, а осталась сидеть на балконе, читая роман. Это нарушение привычного распорядка она восприняла с явным облегчением. На следующий день погода исправилась, и она снова решила пойти на мыс. И в первый раз, с тех пор, как они встретились в темном прохладном подвальчике под магазином, он стал ее упрекать. Причем голос его от пережитого волнения и беспокойства звучал достаточно резко. «Я ждал вас вчера весь день», — сказал он. «Что случилось?» Она посмотрела на него с крайним удивлением. «Погода была скверная», — ответила она. «Мне приятнее было посидеть дома и почитать книжку на балконе». «Я боялся, что вы заболели», — продолжал он. «Я чуть было не пошел в отель, чтобы справиться о вашем здоровье. Я так волновался, что всю ночь не сомкнул глаз». Он пошел следом за ней в их укромное местечко в папоротниках, встревоженный и огорченный. И хотя его расстроенный вид оказал на нее возбуждающее действие, Ее рассмешило, что он до такой степени забылся, что позволяет себе критиковать ее поступки. Как если бы ее парикмахер в Париже или ее массажистка посмели бы рассердиться, когда она опаздывала к назначенному времени. «Если вы воображаете, что я считаю себя обязанной являться сюда каждый день, — сказала она, — вы серьезно ошибаетесь. У меня вполне достаточно других дел». Он немедленно извинился, был так несчастен, униженно просил простить его. «Вы просто не понимаете, что это для меня значит, — говорил он. — С тех пор, как я вас увидел, жизнь моя совершенно переменилась. Я живу исключительно ради этих встреч». Эта его покорность доставила ей удовольствие, подстегнув ее интерес к происходящему. К тому же, когда он лежал рядом с ней, она почувствовала жалость к этому несчастному, который так самозабвенно ей предан, зависит от нее как ребенок. Она гладила его волосы, испытывая при этом чисто материнское сострадание. Бедняжка. Тащился вчера ради нее в такую даль. А потом сидел здесь на холодном ветру, такой печальный и одинокий. Она мысленно описывала все это в письме, которое отошлет завтра своей подруге Элис. «Я очень опасаюсь, что разбило сердце моего Поля. Он слишком серьезно относится к этой курортной интрижке. Но что же мне делать? Ведь рано или поздно такие вещи надо кончать. Не могу же я ради него изменить всю свою жизнь. В конце концов, он мужчина. Как-нибудь он это переживет». Элис вообразит себе, как этот американец, красавец и баловень судьбы, печально садится в свою роскошную машину и едет, куда глаза глядят, с отчаянием в душе. В тот день после дневного сеанса фотограф не ушел от нее, как обычно. Он сидел на траве, устремив взор на огромную скалу, выступающую далеко в море. «Я принял решение относительно того, что делать дальше», — спокойно сказал он. Маркиза почувствовала, что назревают драматические события. Неужели он собирается покончить с собой? Как это ужасно! Но он, конечно, подождет, пока она отсюда уедет и вернется домой. Ей совсем не обязательно об этом знать. «Ну, расскажите мне», — ласково попросила она. «Моя сестра возьмет на себя заботу о магазине», — говорил он. «Я все передам ей. Она вполне справится. А я последую за вами, куда бы вы ни поехали. В Париже или в вашем имении я всегда буду возле вас. Когда бы вы ни захотели меня видеть, я всегда буду рядом». Маркиза похолодела. Сердце у нее остановилось. «Это невозможно, — сказала она. — Вы не можете этого сделать. На что вы будете жить?» «Я человек не гордый, — сказал он. — Я думаю, что вы, по доброте душевной, уделите мне какую-нибудь малость. Мне много не надо. Я только знаю, что жить без вас я не могу. И значит, единственное, что мне остается, — это следовать за вами везде и повсюду. Я найду себе комнатку в Париже, недалеко от вашего дома, и в деревне тоже. Так или иначе, мы найдем возможность бывать вместе. Если любовь так сильна, как наша, трудностей для нее не существует».